Виктор Сапарин. Чудовище подводного каньона. 1. Агапов уверял, что если бы он не находился тогда на Луне, Калабушева не отправили бы в самый глубокий каньон на дне Индийского океана. «Это один из величайших упрямцев в Солнечной системе», — говорил он горячо. «Если бы вы дали себе труд обратиться во Всемирное справочное бюро и попросили перечислить наименее подходящих людей для столь ответственной экспедиции, то Калабушева назвали бы в первом десятке». Те, кто готовил экспедицию, пожимали плечами. Калабушев был не только самым знающим, но просто единственным специалистом по морским змеям на нашей планете. Никто, кроме него, не интересовался полуфантастическими видениями, которые представлялись глазам пьяных или перепуганных матросов в далекую эпоху парусного флота. А он, как ярый коллекционер, собирал на протяжении всей жизни эти легендарные истории, выкапывая их из старинных книг и газет, изучая давно забытые архивы. Вряд ли Всемирная кибернетическая библиотека с ее миллиардами отсеков, в электронную память которых вот уже третий год вводились все основные сведения, добытые человечеством за предыдущие века, располагала хотя бы тысячной долей тех данных, которые находились в распоряжении Калабушева. И только он один мог сказать, что в его шкафах, набитых фотокопиями собранных со всего света документов, представляло хоть видимость научной ценности, а что следовало отнести к чистейшей фантазии. Но и он мог ошибиться. Этот упрямец верил в существование морских змеев, несмотря ни на что. Конечно, если бы налицо имелся еще хотя бы один знаток морских змеев, комиссия могла думать, кого из них посылать. Но выбора не было. Не послать же Калабушева в экспедицию, право на участие в которой он заслужил более, чем кто-либо другой на свете, было бы слишком жестоко и несправедливо. Но так или иначе, а сейчас уже поздно было рассуждать, почему в экспедицию отправили именно Калабушева. Когда споры поутихли, председательствующий академик Лавров перешел к главному. «Сейчас мы должны решить, собственно, не менее важный вопрос. Кого послать на розыски Калабушева?» Все почему-то посмотрели в мою сторону. До этого момента я полагал, что меня пригласили в качестве эксперта-глубоководника. И действительно, в ходе прений мне было задано несколько специальных вопросов. Но теперь от меня ждали чего-то другого. «Что скажете, капитан?» – подбодрил меня Лавров. «Экспедиция более ответственная, — сказал я, — чем та первая. Калабушев мог не найти своего морского змея, особой трагедии не произошло бы. Не найти Калабушева — совсем другое дело». «Мы это понимаем, капитан», — прищурил глаз Лавров. «Я не отказываюсь, — сказал я. Меня немного раздражал его прищуренный глаз. Вопрос в том, кто лучше подготовлен для такого дела. Его и надо отправить. Мы не должны повторить ошибки с Калабушевым». «Какие у вас отводы?» По традиции, человек, получающий ответственное задание, обязан назвать недостатки, если они у него есть, которые могут помешать выполнению задания. «Отводов нет», — возразил я. «Соображения есть. Прежде всего, я не верю в существование вашего знаменитого чудовища. Я облазил едва ли не все самые глубокие дыры Мирового океана. И могу вас заверить, ни разу не встречал ни морского змея, ни летучего голландца». «Но в существовании Калабушева вы не сомневаетесь?» Глаз Лаврова оставался прищуренным, и это действовало мне на нервы. «А вам предстоит искать именно Калабушева, а не змея», — докончил Лавров. Он отвечал мне на моего летучего голландца. «Насколько я понимаю, Калабушев и змей должны быть где-то вместе», – пробормотал я. «Повадок же змея я не представляю». «Никто из глубоководников не верит в морского змея, так же, как и вы. Но вы один из опытнейших глубоководных асов. Это же спасательная экспедиция». «Тогда», – сказал я, – «переведем разговор на деловую основу. Если вы поручаете операцию мне, я берусь в течение 2 часов подобрать экипаж, на который...» «Экипаж?» перебил меня Лавров. «Ни о каком экипаже не может быть и речи. Вы пойдете один». Я внимательно оглядел лица сидевших в креслах. «Нет, это не та компания, которая собирается, чтобы разыгрывать на досуге бывалых капитанов». «Вопреки всем правилам?» – поразился я. Я покачал головой. «Только что во всех деталях обсудили, к чему привело отступление от правил при организации экспедиции Калабушева. Как тут же планируют новое, крупнейшее нарушение. Было чему удивляться». «Все очень просто», – сказал Агапов. «Калабушев пошел на скате. Никто не знает, в какую он забился щель. От него никаких сигналов. Значит, разыскивать его надо тоже на корабле-малютке. Скажем прямо, вам придется, может быть, путешествовать не только под водой, но и под землей». «Да, я уже слышал, конечно, о лабиринтах Тумберлинка. И версию о том, что это катакомбы, опустившиеся под воду. Может быть, там, где-нибудь в 25-м колене, и обитает морской змей. Вполне возможно. Никто не побывал еще в странных норах, словно пробуравленных кем-то в подводных скалах. Кроме разве что Калабушева. Тот, конечно, мог наплевать и на все запреты». «Но ведь скат двухместный», — сказал я. «Не то чтобы я боялся, но соблюдение некоторых элементарных правил входит в кровь и плоть старых глубоководников. Мы не мальчишки». «Второе место может понадобиться кому-то из спасаемых», — просто сказал Лавров. Я понял теперь их мысль. Они считали, что скат Калабушева застрял в подводно-подземной ловушке. Вытащить судно на буксире, вероятно, не удастся. Значит, видимо, придется осуществлять пересадку пассажиров. «Кто напарником с Калабушевым?» – спросил я. «Титов». Титова я знал. Абсолютно уравновешенный человек. Спокойный до флегматичности. Отличный компенсатор, если так можно выразиться, для Калабушева. Данную ему инструкцию ни за что не нарушит. Ни против одного пункта не пойдет, хоть взорвись все вокруг. «Кто начальником из них?» «Калабушев». Положительно, мне суждено сегодня без конца удивляться странностям комплектования этой экспедиции. «Калабушев не имел морального права соглашаться», — сказал я горячо. «Почему?» — удивился Лавров. «Ведь он действительно своего рода специалист». «Но вы-то, вы!» — настаивал я. Теперь я разделял возмущение Агапова. «Вы как могли согласиться на назначение Калабушева?» «А надо было начальником экспедиции назначить Титова?» Лавров смотрел на меня холодно и испытующе. «Сейчас он начнет припирать меня к стенке. Я слышал, что он владеет искусством доказательств не хуже, чем чемпион мира по классической борьбе всеми ее приемами». «Первый раз!» В голосе Лаврова послышался оттенок удивления. «Первый раз я отправил бы экспедицию, начальник которой не верит в ее цели, совершенно к ним равнодушен и не знает ни на гран предмет исследования. Вот уж это действительно было бы отступлением от всех правил». Я промолчал. Титов, конечно, хороший глубоководник, но его специальность – гидроакустика. Резон в рассуждениях Лавровой есть. «Известные биологи-глубоководники оказались занятыми». Лавров угадал мою мысль. «Из свободных ни один не подходил ни по характеру, ни тем более по технической квалификации». «Да уж, Титов мастер глубинного плавания, ничего не скажешь. Конечно, если уж начали с Калабушева, остальное вытекало одно из другого. Все сходилось к Калабушеву. Точнее, к морскому змею, в существование которого он упрямо верил». «Ведь путешествие не считалось опасным», — заметил Лавров. «Никто не поручал им обследовать Тумберлинг. Просто крейсирование вдоль каньона, и все. Что произошло, никто не знает». «Скажите», — спросил я Лаврова напрямик, — «а вы сами верите в этого?» Лавров улыбнулся. «Я понимаю ваше недоумение. В 21 веке и вдруг старые матросские сказки. Но видите ли, сказки это или нет, может окончательно выясниться именно в нашем веке. Парадокс? Никакого парадокса. Зоологи до сих пор спорят о некоторых представителях даже сухопутной фауны, были они или нет. А когда в прошлом веке ученые обнаружили кистеперую рыбу, они не хотели верить своим глазам. Считалось, что последние латимерии вымерли несколько десятков миллионов лет назад, уступив место другим видам. А потом поймали еще несколько латимерий. Что же, вы думаете, ископаемые рыбы стали возрождаться? Ничего подобного. Наука расширяла поиск, и больше латимерий стало попадаться на глаза ученым. Вспомните, что океаны во всей их толще начали обследовать сравнительно не так давно. А объединить свои усилия, так как это теперь делают ученые всей Земли, раньше они тоже не могли. Но морских змеев что-то до сих пор не попадалось, заметил я. «Их, этих змеев, может быть, всего один или два», — серьезно сказал Лавров. «И вот где-то в последнем убежище их нашли». «Раньше они почему-то чаще попадались на глаза», — сказал я. «И не стеснялись людей, если верить сочинениям, которыми набиты шкафы Калабушева». «Калабушев считает, что морские змеи — глубоководные существа», — все так же серьезно разъяснял Лавров. А на поверхность выносились их трупы. Волнение, ветер и воображение людей придавали им облик живых. Потом их съедали птицы и рыбы. Существа вымирали, и поэтому их перестали встречать. Но, возможно, одна пара осталась. «Я лично. Я ученый», — сухо прервал меня Лавров. «Мне нужны факты, а всякие верю или не верю — не область науки». «Я просто хотел сказать», — сходу парировал я, «что Калабушев, возможно, как раз сейчас берет интервью у последнего из последних змеев, и что я лично сделаю все, что от меня зависит, чтобы это интервью не пропало для науки. Не гарантирую, что доставлю вам сюда морского змея, но Калабушева разыскать постараюсь». Моя задиристость не очень их удивила. Они, должно быть, уже знали кое-что обо мне. «Отлично», — сказал Агапов. «Я всегда считал, что правильный выбор состава экспедиции — половина ее успеха. Когда вы собираетесь отправиться, капитан?» «Через 15 минут после того, как вы ответите мне на последний вопрос». «Говорите». «Что вам известно о характере Калабушева? Ведь вы его как будто хорошо знаете». «Понимаю. Я должен сказать то, что может облегчить ваши поиски». «Вот именно. Я должен представить себе, как бы поступил в том или ином случае Калабушев. Как поступил бы человек моего склада, я представляю. Как поступит Титов, я знаю точно. Про его действия я могу рассказать точнее, чем про свои. Таким образом, в уравнении одно неизвестное, от которого зависит все. Я не психолог, но мне придется заняться психологией». «Трудно сказать, как поступит человек в неожиданных обстоятельствах», — в раздумье сказал Агапов. «Известно одно. Он очень упрям. К змеям у него страсть коллекционера. Представляете, на что способен такой человек, если ему представится реальная возможность пополнить свою коллекцию, допустим, самая маленькая, фотографией настоящего змея? Или хотя бы чего-то неизвестного нам, что принимали за змея. Что сказать еще? Он бесстрашен. Не знаю, не является ли это в данном случае осложняющим обстоятельством. По профессии он спелеолог». «Спелеолог». Я потер лоб. Этого еще не доставало. Я вспомнил опубликованную недавно статистику контроля безопасности. Из нее вытекало, что по количеству несчастных случаев спелеологи занимают одно из первых мест среди других исследователей природы. Они залезают в такие тараканьи щели, где ничтожный сдвиг глубинной породы может привести к опасным последствиям. «Основная причина», — пояснял представитель контроля безопасности, «большинства происшествий в нежелании исследователей укреплять пещеры и подземные ходы до первого проникновения туда людей. Те, с кем что-то случилось, как правило, хотели сначала изучить открытую ими полость Земли в нетронутом виде, в каком ее создала природа. А потом уже они собирались пробивать запасные выходы, оборудовать комфортабельные штольни, ставить подпорки и защитные сетки. Далее, помнится, излагались советы контроля безопасности, как сочетать требования науки и условия безопасного пребывания людей под землей. Дошли ли только эти здравые рекомендации до Калабышева? «Все ясно», — сказал я. «Я отправляюсь немедленно». «Вас ждут на аэродроме», — сказал академик Лавров. 2. В эпоху парусного флота, когда морские змеи встречались так же часто, как непредугаданные штормы и штили, всякое порядочное описание морского путешествия начиналось с характеристики судна. 17 июня 1741 года я ступил на палубу Сидонии, читал я в одной из фотокопий, пачкой которых снабдили меня на дорогу. Сидония представляла собой прелестную трехмачтовую шхуну водоизмещением в 500 тонн, с такими искусными обводами носовой части, что они вызывали восхищение у каждого настоящего моряка. Я решил, что не стоит нарушать эту традицию. Тем более, что некий юный герой, ступивший на палубу прелестной Сидонии, спустя некоторое время получил возможность собственными глазами разглядывать морского змея, что, возможно, предстоит и мне. На палубу ската я ступил на суше. Не специалисты-глубоководники, возможно, не знают, как выглядит и что собой представляет скат. Ничего похожего на известные всем автоматические драги. Огромные машины, ползающие по дну океанов и подбирающие руду, похожую на рассыпанную картошку. Мало сходства и с глубоководными, исследовательскими или тем более туристскими суднами, изображениями которых пестрят страницы журналов. Ни подавляющих воображения размеров, ни могучих горизонтальных и вертикальных винтов, ни струйных аппаратов, действующих по принципу реактивного движения. Ни, замечу тут же, комфорта внутри. Представьте себе геометрически правильный шар из прозрачного материала диаметром около 2 метров. Шар, как планета Сатурна, опоясан плоским кольцом, вытянутым в одном направлении этаким эллиптическим блином. Блин толще там, где он примыкает к шару, и совсем тонкий по краям. Вот в сущности и все. Если не считать, конечно, тысячи дополнительных устройств. Не всякий заметит, что прозрачный шар двойной, то есть внутри наружного шара находится внутренний. Внутренний шар и есть та гондола, в которой я сижу. Он так сбалансирован по центру тяжести, что мое сиденье и пустующее кресло напарника, все приборы и рукоятки управления занимают одно и то же положение в пространстве, независимо от того, как ведет себя наружная оболочка со своим блином. Скат может плыть хоть вверх животом. Я этого даже не замечу. Что касается того, что я назвал блином, то это и обводы судна, и его двигатель, и движитель, и осязающее устройство. Гибкое, словно мускулистое туловище, может принимать самую различную форму, изгибаться, совершать колебательные движения, частично или целиком. Словом, плыть естественно и непринужденно. С точки зрения маневренности лучшего аппарата свет еще не видывал. Предназначенный для детальных обследований горных хребтов и долин, узких каньонов и кратеров подводных вулканов, он по безопасности не имеет себе равных. Сколько я не плавал в глубинах, я ни разу не видел, чтобы какая-нибудь живая рыбина, пусть самая крупная и неуклюжая, застряла бы где-нибудь в каменной подводной ловушке. А скат последней модели по своей чувствительности к окружающей среде и техническому оснащению превосходит любую самую ловкую и сильную владычицу подводного царства. Для Калабышева избрали правильное судно. Скат может легко удрать от любого морского змея или парализовать его электрическим разрядом, если бы это понадобилось. Итак, я сидел в кабине, а скат был подвешен к вертолету, который мчал нас в отдаленнейший район Индийского океана. Я предпочел занять место в кабине еще на аэродроме. Конечно, самозадраивающиеся устройства срабатывают и в воздухе, и в воде. Но посадка в сухую, во-первых, отнимает меньше времени, и, во-вторых, что там ни говори, более надежно. Я не хотел рисковать тем, что какой-нибудь винт не займет нужного положения из-за пустячной причины, вроде тряски, и автоматы откажутся погружать скат. Мне это ничем не грозило, но Калабушеву и Титову пришлось бы дожидаться меня гораздо дольше. Опыт видавших виды глубоководников в том и заключается, что они учитывают тысячи мелочей, до которых не всегда доходят мозги приборов. Я подумал о Титове и Калабушеве. Калабушев бесстрашен, но мне представлялось, что его бесстрашие или его мужество, не знаю, как лучше назвать, бесстрашие одержимого. Вывести же Титова из состояния душевного равновесия почти невозможно. Почти? Меня стали одолевать сомнения. В самом деле, Титов всегда находился в окружении глубоководников, людей, владеющих собой, и не фантазеров. С партнером типа Калабушева он встретился впервые. И вот они заперты вдвоем в тесной кабине. Что произойдет, если кремень Титов будет подвергаться в этих условиях воздействию огнива Калабушева? Какие искры высекутся? Мне приходилось видеть людей, которые уже в пожилом возрасте впервые принимали участие в охоте. Иные с иронической улыбкой брали в руки ружье, но после первого же выстрела вдруг совершенно преображались. Не мог ли азарт коллекционера или охотника овладеть и Титовым? Перебирая врученную мне пачку фотографий, я стал пристально разглядывать ту, из-за которой, собственно, и разгорелся весь сыр-бор. Ее передала телекамера, спущенная на длинном тросе с борта надводного исследовательского судна. Прямо на меня, то есть прямо на камеру, смотрела морда какого-то чудовища. Три глаза на лбу сверкали холодно и бездумно. Взгляд существа, стоящего на низкой ступени развития, действующего без всякого проблеска сознания, рефлекторно, словно автомат. Страшный взгляд, от которого мороз продирал по коже. Широко раскрытая пасть, свидетельствующая о развитой функции хватания. Могучий клапан с неровными, грубо выделанными зубьями. О размерах пасти судить трудно, так как неизвестно, с какого расстояния сделан снимок. От такого зверя можно прийти в ажиотаж, даже не будучи зараженным одержимостью Калабушева. Легко представить, что ощутили бы разведчики, если бы они встретились с подобным чудищем лицом к лицу. Я перевернул фото. На обороте краткая выписка из научного протокола. Телекамера передала снимок. Затем это наблюдали на экране на борту судна. Раскрытая пасть вдруг резко придвинулась к камере. Мелькнул сверкнувший в луче света зуб. Наблюдатели увидели что-то похожее на глотку, и наступил мрак. Трос, к которому была привязана камера, натянулся как леса, когда попадается крупная рыба. Попытки вытянуть добычу ни к чему не привели. После 10-минутной борьбы, во время которой трос то наматывали на барабан лебедки, то спускали, чтобы ослабить натяжение, он оборвался, и чудовище, заглотившее камеру, исчезло. Судя по размерам камеры, существо, с такой легкостью расправившееся с ней, должно быть немаленьким. Биологи ничего похожего не видывали и не описывали в своих трудах. Разгорелись споры, в которые неожиданно вмешался Калабушев. Увидев фото, которое передавали по земному телевидению, он опознал в незнакомом чудовище морского змея. В доказательство он привел несколько тысяч письменных, запротоколированных свидетельств и рисунки художников прошлых веков. Одно из доказательств находилось в моих руках, в той же пачке фотокопий. Трехглазое чудище с раскрытой пастью гналось за утлым суденышком, удиравшим на всех парусах. На корме один из матросов стоял на коленях и простирал руки к небу. Туловище змея скрывалось в воде. Над поверхностью выступали только похожие на горбы верхушки толстых колец. Это и не совсем сходилось с версией Калабушева насчет того, что морские змеи на поверхность поднимались только мертвыми. Зато портретное сходство почти полное. «Капитан, вы не заснули?» – окликнули меня. С экрана на меня смотрел улыбающийся Агапов. «Все в порядке. Пытаюсь построить какую-нибудь правдоподобную версию. Не вести же поиски наобум. «Попробуйте», — ободрил меня Агапов. «Я специально прилетел с Луны, чтобы участвовать в разгадке, и выслушал уже по крайней мере десяток гипотез. Ваши соображения особенно интересны». «Я исхожу из самого крайнего предположения», — сказал я. «Случилось что-то такое, что заставило забыться даже такого человека, как Титов. Командиром судна оставался все же Титов, и по инструкции он мог не подчиниться Калабушеву, если бы тот потребовал от него, допустим, неразумных действий. С другой стороны, Титов, если бы он и принял что-то, выходящее за обычные рамки, непременно информировал бы заранее о своем решении судна, крейсирующее на поверхности. Вывод один. Он не успел этого сделать. Произошло внезапно что-то такое, что разом вывело из строя Титова. Например, скат налетел на подводную скалу из-за ошибки локатора. Тогда бы автоматы передали на поверхность сигнал бедствия. Значит? Логически рассуждая, вздохнул я. Приходим к выводу, что Титова вывело из строя не какое-то физическое препятствие, а чисто психологический фактор. «Не хотите ли вы сказать, что Титов мог, попросту говоря, психануть?» «Нет. Просто Титов мог чем-нибудь очень сильно удивиться. На миг. А секунду спустя, когда он вполне овладел собой, действовать оказалось поздно». «То есть они встретились со змеем?» «С чем-то глубоко поразившим Титова. И это что-то реагировало первым, и первым напало на скат». «Не так просто», — сказал я. «Автоматы сработали бы. И уж во всяком случае картина того, что произошло, лежала бы сейчас у нас в руках в виде катушки с магнитной записью. А мы не получили даже фото». Разговор оборвался. Сквозь нижнюю часть кабины я видел поверхность океана. В полосе, ограниченной плавучими радиомаяками, шли огромные грузовые корабли плавных, обтекаемых форм. Один за другим. Словно в кильваторном строю, не оставляя ни полоски дыма. Картина мало похожая на фотокопии, которые я продолжал держать в руках. Мы пересекали великую трансокеанскую дорогу, связывающую порты, конечные станции трансконтинентальных железных дорог. Товарные составы продолжали путешествовать морем, чтобы потом снова встать на рельсы. Потом внизу снова распростерлась водная пустыня. Мы приближались к району, лежащему в стороне от морских шоссе. Прямо под нами прошло стадо китов. Его пасли 5 крошечных корабликов, которые могли нырять и даже плыть под водой не хуже своих подопечных. 4 кораблика-пастуха шли по бокам стада, а 5-й замыкал шествие. Я знал, что они создают в воде электрическое поле, которое не дает китам выйти за пределы заграждения. Впереди плыли вожаки, механизированные макеты животных, за которыми тянулось все стадо. Сколько я ни смотрел, я не мог отличить настоящих китов от имитации. Головные киты, настоящие или искусственные, спокойно рассекали воду, ударяя мощными хвостами. Иногда, играя, показывали широкую спину или уходили под воду, выбрасывая по возвращении на поверхность высокий фонтан. Все это совершенно одинаково. Остальные, обыкновенные киты, шли за ними. Китам, наверное, казалось, что они просто плывут. На самом же деле стадо перегоняли на пастбище, богатое планктоном. И вот, наконец, небольшое судно, стоящее на месте. Исследовательский корабль-искатель. «Приготовиться!» — говорит Агапов. 3. Меня сбрасывают аккуратно, по всем правилам. Я падаю, как семя вяза, чуть планирую, касаюсь поверхности воды почти горизонтально и тону. Через минуту включаю двигатели. Тело ската начинает шевелиться, и тут же появляется акула. Такой красотки я не встречал еще ни разу. Когда она делала первое кольцо и проходила перед моими глазами, мне показалось, что ее туловище будет тянуться без конца. Не думайте, что я не имел дела с акулами. Но о таких экземплярах ходят только легенды. Акула, видимо, основательно проголодалась. Нападать на китов, защищенных электрическим током, не так-то просто. И скат заинтересовал ее отнюдь не с точки зрения чистой любознательности. За кого она приняла плывущее в воде, работающее всем туловищем существо, не берусь судить. Но, едва описав второй круг, бросилась на мой корабль. Акула впилась в самый край ската, словно собиралась отхватить от него кусок. Но совсем тонкая кромка плавника ската прочнее стали. Я включил ток. Серповидная пасть разжалась, длинное туловище перевернулось вверх брюхом, и тигр глубин стал всплывать, как бревно. «Примите трофей», — сообщил я наверх. «Сгодится для музея». «Держите корпус под током», — посоветовал Агапов. Он уже высадился с вертолета и находился на борту искателя. Мое место пребывания автоматически отмечалось там, на экране, снабженном шкалой глубины. Я подумал о том, как же надводные наблюдатели ухитрились потерять след Калабушева и Титова. Ведь на экране виден не только мой скат, но и контур дна, вычерчиваемый локатором. Скат опускался на дно, делая колебательные движения то в одну, то в другую сторону. Потом я перевел корабль на снижение по крутой спирали. Само собой разумеется, что мое кресло находилось все время в горизонтальном положении, и я мог спокойно наблюдать за окружающей обстановкой. Блин, окаймляющий кабину, постепенно сплющивался, уменьшая объем с повышением глубины. Это тоже была одна из хитростей его устройства. Вода темнела и темнела, и я, наконец, включил свет. Длинная и тощая рыбина с выпученными глазами подошла почти вплотную и уставилась на огонь. Последние километры я странствовал в полном одиночестве. Время от времени я проверял связь. И на ультразвуке, и на тех радиоволнах, что проходят через воду, аппаратура действовала безотказно. Я видел на экране лицо Агапова, почти без искажений. Он смотрел на меня внимательно и настороженно. Что же все-таки подстерегло Титова? Я снова подумал о Титове, потому что он управлял скатом. Внезапный приступ болезни? Он был абсолютно здоров, его проверяли перед спуском. Потом приборы сообщили бы о любых существенных изменениях в его организме. Я сижу, откинувшись в кресле, всматриваюсь в мерцающий туман, за которым начинается стена мрака. Мурлычу что-то под нос. А наверху, на палубе искателя, знают, как бьется у меня пульс, слышат мое дыхание и исследуют меня все время так, словно я нахожусь в клинике у докторов. Локаторы запищали. На всех экранах появились скалы. Они окружали кабину, словно собирались ее раздавить. В тот же миг донный локатор сообщил, что мой скат сейчас ляжет на грунт. Очевидно, я попал в яму. Углубление среди скал. Не очутился ли в таком же положении скат-1? Нет, приборы доложили бы об этом. Осторожно маневрируя, я выбрался из ловушки. «Что там?» – спросил Агапов. Он наблюдал за мной непрерывно. На его экране различимы те детали дна, которые вижу я. «Порядок», – отвечаю я, ведя скат между почти отвесными стенками. «Не спешите», – советует Агапов. «Исследуйте каждый метр». На миг мне приходит в голову почти фантастическая мысль. А что, если где-нибудь на дне лежит корабль, затонувший в стародавние времена? И скат-1 проскользнул в открытый люк, а потом застрял в полуразрушенном трюме. Металлическая обшивка корабля не пропускает радиоволн. Отсюда перерыв связи. Но нет, эта версия отпадает. Титов не полез бы в трюм, не поставив в известность искатель и не получив согласия. А Калабушеву незачем было толкать Титова на столь рискованные действия. Разве только, что змееведу померещился в зияющей дыре затонувшего корабля хвост морского змея. Я выбрался на относительный простор. Передо мной лежал каньон, узкий и глубокий. Я решил идти над самым дном. Локатор рисовал на переднем экране картину ущелья до его поворота. Прожектор, который я включил, пронизывал толщу воды на несколько десятков метров. Я различал далекие и близкие тени. Слева лежала густая тень. Я приблизился и, посветив, увидел, что стенка каньона здесь как бы подмыта. Внизу образовалось что-то вроде желоба. «Поищу в щели», — сказал я Агапову. Тот не ответил. Я взглянул на экран. Изображение исчезло. Приборы, контролирующие связь, показали. Связь не действует. Аппаратура не могла выйти из строя. Приборы, следящие за ее состоянием, докладывали, что все в исправности. Будь иначе, они давно подняли бы панику. Машинально я поднял глаза вверх. В затруднительных случаях мы иногда почему-то ищем решение на потолке. И увидел ответ. Скалы, нависшие над моим скатом, отсекли его от внешнего мира. Ни ультразвук, ни радиоволны прямого распространения не доходили до искателя. Для наблюдателей там на борту я исчез, с экрана и из всех каналов связи. Искатель должен был подвинуться правее от моего курса вдоль каньона, и связь моментально восстановилась бы. Прежде чем лезть сюда, мне следовало договориться о маневре связи с искателем. Сейчас я должен немедленно выйти из жёлоба, и меня тотчас же увидят и услышат. Не ту же ли ошибку совершил Титов? Я сделал непростительный мелкий промах, но он помог мне разгадать причину возможного неожиданного перерыва связи со скатом-1. Объяснение оказалось на редкость простое. К сожалению, подобные элементарные глупости случаются и с опытными глубоководниками. Я протянул руку к рычагу управления скатом и... замер. Впереди, в самой глубине каньона, шевелилось и изгибалось какое-то длинное тело. Во всяком деле, я люблю точность. Но сколько я ни старался как можно хладнокровнее прикинуть на глаз размеры чудовищного существа, почти заполнившего каньон, у меня никак не получилось меньше 100 метров. Я бы не поверил никому, кто попытался бы рассказать мне о чем-то подобном. Но не верить своим глазам я не мог. Я тотчас снял руку с рычага. Прежде чем выводить скат из жёлоба укрытия, следовало кое-что обдумать. Я попробовал смерить расстояние до змея, буду называть его так, с помощью локатора, а заодно поточнее определить его размеры. Но луч локатора упирался в нависшие скалы. Я ведь все еще находился в жёлобе. Со своего бокового кресла, только сильно наклонившись вправо и прижав лицо к прозрачной стенке кабины, я мог с полной отчетливостью видеть лениво шевелящееся чудовище. Я невольно подумал, хватит ли у моего ската тока, чтобы оглушить такую могучую тварь? А если змей сам заряжен электричеством, как это бывает у обитателей морских глубин, тогда что? Какой силы разряд способен обрушить он на скат? Ведь это должна быть настоящая электростанция, по сравнению с которой электрохозяйство ската – сущие пустяки. Взглянув еще раз на змея, я увидел нечто такое, от чего кровь застыла у меня в жилах. Змей изогнулся, и я заметил странное утолщение почти в самой середине его туловища. Случалось ли вам видеть, как змея заглатывает лягушку? Присмыкающаяся, захватив жертву в пасть, которая у него шире туловища, натягивается на заглоченную добычу, словно чулок. При взгляде на змею видно, где находится сейчас несчастная лягушка, и как она в результате судорожных толчков туловища продвигается все ближе к желудку змеи. Вот такая же картина была сейчас передо мной. Исполинский змей, видимо, заглотал что-то, с трудом поместившееся в его туловище. Самое страшное заключалось в том, что это что-то имело овальную форму и размеры ската. Я раздумывал всего 1 минуту. Надо немедленно атаковать и взрезать любым путем его брюхо. Пусть меня потом проклянут все биологи за то, что я не позаботился сохранить никем не виданную диковину в живых. Подкрасться к чудовищу как можно ближе и напасть на него, прежде чем оно заметит меня. Ведь оно может и просто удрать. Осторожно, я стал продвигаться вперед. В каньоне действовало течение, как это бывает в глубинах, и оно несколько затрудняло мои маневры. Во время одного из таких маневров я потерял змея из поля зрения. Каньон делал изгиб. Я осторожно продвигался к повороту. Только я просунул нос ската в закоулок, как увидел прямо перед собой огромную открытую пасть. Как ни коротко длилось мгновение, я успел различить 3 холодных глаза, глядевших на меня не моргая, неровные зубы, вспыхнувшие в свете прожектора. Затем пасть бросилась на меня. Я успел нажать кнопку электрозащиты. Это не вызвало никакой ответной реакции. Локаторы жалобно пищали, крича об опасности со всех сторон, о замкнутости пространства, в котором я очутился. Я дал резкий и сильный задний ход. Пройдя не больше 3 метров, скат уперся гибким и упругим плавником в какое-то препятствие. Оно не поддавалось нажиму. Еще 2 толчка с разгону и тот же результат. Тогда я выключил двигатель. Что мне еще оставалось делать? Скат тотчас же понесло вперед, или, вернее сказать, внутрь хода, в котором я находился. Локаторы показывали близкие стены со всех сторон, а в свете фонаря я различал неясные пятна на темном фоне. Пятна двигались, а корпус ската вздрагивал от непрерывных толчков. Толчки напоминали мне глотательные движения. Как только это что-то, проглотившее мое судно, не подавится мною и моим скатом. Во всяком случае, пока что внутри было не так уж тесно. Не успел я это подумать, как ход, по которому судорожными толчками продвигался скат, вдруг сузился. Стенки теперь почти обжимали кабину. Но мелкими рывками судно пропихивалось дальше. Мне показалось, что мой путь не прямой, а с поворотами или изгибами. Может быть, это бестие выписывает своим туловищем сейчас 8-ки, подумал я. Я не испытывал страха. Если даже меня на самом деле проглотил змей, я всегда успею взрезать его изнутри с помощью ультразвукового ножа. И тогда он может глотать меня снова, пока ему не надоест. Или до его тупой башки не дойдет, в чем тут фокус. Хватательные движения у него, конечно, чисто рефлекторные. Он набрасывается на любое движущееся тело, подобно пружине, сорвавшейся с замка. Непонятно только, почему на скате один не воспользовались ножом. Может быть, с Титовым что-то приключилось, а Калабушев не знает, как управлять инструментом. Или этот упрямец решил поселиться в морском змее, лишь бы тот не погиб для науки. А возможно, ему пришла в голову мысль дождаться, пока змеи не поймают и не оперируют по всем правилам хирургии под наркозом, наложив аккуратненькие швы. Ну нет, на такую жертву я не способен. Я брался отыскать Калабушева, а не пополнять рацион морского змея. Каких бы размеров тот ни достигал и какую бы ценность для науки ни представлял. Но, может быть, это первобытное бестие бронировано и не разрезается ни изнутри, ни снаружи слабым лучиком ультразвука. В конце концов, скат не конструировался для борьбы с таким противником. Серия мелких толчков заставила скат неприятно завибрировать. Во время одного из толчков я нечаянно выключил свет. В следующее мгновение скат проскочил узость, а я увидел впереди... Мне захотелось ущипнуть себя. Впереди я увидел светящееся пятно. Оно было довольно правильной, круглой формы. Пятно быстро приближалось. Я узнал скат-1. Да, скат-1, зажатый чем-то похожим не то на мускулы, не то на ткани. Наполовину утопленный в чем-то, высовывался краем диска мне навстречу. Кабина светилась. Внутри, словно в фантастическом аквариуме, виднелись 2 движущиеся тени. Так состоялась наша встреча. Я немедленно включил свет, и меня тотчас же заметили. Я не мог подвести свою кабину вплотную к кабине Калабушева-Титова. И очень жаль. Вверху и внизу у каждой кабины имелись люки, закрытые крышками. Небольшие, но достаточные, чтобы пролез человек. Если бы я мог расположить свою кабину прямо над кабиной ската-1 или под ней, они закрепились бы наглухо и образовали один корабль с 2-этажной рубкой. Мы свободно общались бы и могли даже плыть, не разъединяясь. Движители, плавники работали бы в такт, в общем ритме. Правда, в тесном помещении, где мы находились, такая двойка не обладала бы хорошей проходимостью. Но в нашем положении может быть и лучше как раз увеличение масштабов. Объединение усилий существенно сыграло бы в нашу пользу. Вообще, когда ты не один, это уже в 100 раз лучше. Я подогнал свой скат вплотную к ребятам. Мы отрегулировали освещение, чтобы хорошо видеть друг друга. Титов, коренастый и низкорослый, сидел в кресле, чуть вобрав голову с обычным спокойным видом. Калабушев приветствовал меня восторженно, подняв обе руки. Это был блондин, с очень светлыми волосами, и какой-то плоский в телосложении. Идеальная фигура для спелеолога. Проскользнет там, где мы с Титовым застрянем, словно пробка, запихнутая в бутылку. «Как дела?» – спросил я. Связь между нами действовала отлично. «Мы тебя ждали», – сказал Титов. «Я все гадал, кто придет к нам». Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять. Он ни минуты не сомневался, что помощь прибудет, и просто ждал ее. С ним все было ясно. «А вам как нравится обстановка?» – поинтересовался я у Калабушева. «Изумительно!» – воскликнул он. «Можно только мечтать». По лицу его расплылась блаженная улыбка. «Так», – подумал я, – «тут тоже ясно». «Ну а что вы скажете насчет змея?» – задал я третий вопрос. Титов молча пожал плечами. Калабушев безнадежно махнул рукой. Я помолчал немного. Мне не очень хотелось выглядеть дураком в их глазах. Но не померещилось же мне все то, что произошло. «Как же будем выбираться?» – спросил я. Титов снова пожал плечами. «Тем же способом», – заметил он спокойно. «Ты вытащишь нас за хвост, и все». «Даже жалко расставаться», – с огорчением произнес Калабушев. «Но мы еще сюда вернемся», – утешил он себя. «Ну что ж, за хвост так за хвост», – сказал я. «Мне нужны были какие-то решительные действия». «Не будем откладывать». Я развернул свой скат таким образом, что его нос лег на хвост ската. Вообще-то понятие «нос» и «хвост» для скатов довольно относительны. Мы включили присосы, и наши корабли образовали одно целое. Хвост моего ската заработал вовсю, но скат один засел крепко. Мой скат вертелся и изгибался, как ёрш на крючке, а скат один стоял, как на мертвом якоре. «Действуй ты», – бросил я Титову. Он включил свою машину. Теперь поднялась такая возня в таинственных темных недрах, что любое существо, если бы мы находились внутри него, почувствовало бы толчки. Однако все вокруг оставалось непоколебимым, как гора. Я впервые совершенно отчетливо ощутил, что мы находимся в подземном ходе внутри подводной горы. Скат-1 от совместных усилий двух машин начал выскальзывать из своих зажимов и, наконец, вышел на свободу. Мы решили плыть, не расцепляясь. Опыт показал, что это надежнее, чем действовать поврось. А конструкторы предусмотрели и такой вариант. Два или даже три ската могли идти цепочкой. Более продуманной и безопасной конструкции подводного судна я еще не видел. «Пошли к выходу», – оживился Титов. Но тут гидрофоны донесли какой-то странный шум. Потом нас качнуло. Затем все успокоилось, но что-то вокруг изменилось. «Нет течения», — сказал Калабушев. Действительно, течение, все время тянувшее скаты куда-то вглубь хода, приостановилось. «Обрушились своды», — сказал Калабушев. Он показал в направлении входа. «Надо разведать», — предложил Титов. Больше ничего не оставалось делать. Мы двинулись осторожно, готовые отскочить назад в случае внезапной опасности. «Как вас занесло сюда?» – спросил я Титова. «Именно занесло», – сказал он сокрушенно. «Понимаешь, мы шли вдоль каньона, а в стенке с правой стороны все попадались какие-то отверстия. Одно из них показалось нам похожим на голову змея. Вернее сказать, на пасть, как она была сфотографирована телекамерой. Мы остановились, чтобы разглядеть получше. Я даже выключил двигатель. В этом и была ошибка. Течением нас затянуло, словно проглотило. Так неожиданно, что я со всего размаха треснулся головой о стенку кабины. Когда пришел в себя, вижу, сидим в какой-то щели, как клин в дереве». «Я попытался включить двигатель», — пояснил Калабушев. «И дал передний ход, ну и вогнал скат в ловушку». Мы продвигались почти беспрепятственно. Только два раза совсем ненадолго застревали в узостях. В прошлый раз их вроде бы не было. Но вот нос моего ската уперся во что-то. «Мы у самого выхода», — сообщил Калабушев. Он помнил все повороты и ориентировался в почти полном мраке, вполне уверенно. «Выключим свет», — предложил Калабышев. «Осмотримся». Мы погасили огни. Первые 2 или 3 минуты я ничего не видел. Полный мрак. Потом начали выступать неясные очертания каких-то выступов и впадин. Вспыхнули и налились светом несколько ярких точек. И словно глаза неведомых хищников уставились на нас. Возникли слабо мерцающие пятна. Все вместе напоминало картину Млечного Пути где-то в районе угольного мешка. «Это мы зажгли иллюминацию», — пояснил Калабышев. «Вон как зафосфорисцировало!» Во время движения ската я из своей освещенной кабины различал только отдельные пятна и словно протягивающиеся ко мне толстые щупальца. Сейчас я мог ориентироваться лучше. Мы находились в пещере, наполненной водой. Минут через 6-7, когда глаза привыкли к темноте, она обрисовалась бледными контурами. Мне все стало ясно. Я попался на ту же приманку, что и Калабышев с Титовым. Скат-2 так быстро втянуло в подземный ход, что мое воображение, раздраженное только что виденной картиной гигантского змея, создало впечатление, что тот же или новый змей набросился на меня. Я не думал, что у бывалых глубоководников могут так расшататься нервы. Сейчас, когда нас захлопнуло словно в мышеловке, создалось по-настоящему опасное положение. Инструкция недаром решительно запрещала и Титову, и мне, без особого разрешения, входить в лабиринт Тумберлинка. Для меня основанием для входа в лабиринт могло служить лишь очевидное доказательство того, что именно в данном месте Скат-1 проник внутрь подводной горы. Но я должен был получить подтверждение, что мне позволено идти в подземную разведку. Мы оба нарушили инструкцию, и оба ненамеренно. Правда, благодаря этим совпадающим обстоятельствам я, собственно, и нашел так быстро Скат-1. В общем, все обошлось бы хорошо, если бы мы вышли из владений Плутона во владение Нептуна. Но нас отделяла от океана каменная стена. Наши ультразвуковые ножи против нее, разумеется, бессильны. Конструкторы скатов готовили ведь подводные суда, а не горно-проходческие комбайны. «У тебя нет взрывчатки?» — спросил Титов. «Увы», — развел я руками. «Ваше счастье», — прокомментировал Калабышев. «С водом может надоесть держать тяжелые горы, и она осядет. Легкая дрожь, и камеры нет. Вас тоже. Вы что, не знаете капризов пещер?» «Это похуже, чем если бы нас проглотил гигантский змей», — подумал я вслух. «Какой же должен быть змей, чтобы нас проглотить?» — пожал плечами Титов. «Змей должен быть 60 метров, если не больше», — задумчиво сказал Калабышев. «Тот, о котором вы говорили», — пояснил он. О змеях он, вероятно, мог разговаривать в любой обстановке. Титов не из тех людей, что тратят много времени на сожаление о случившихся неприятностях. По выражению его лица я догадывался, о чем он думал. Все мы, глубоководники, воспитаны на аксиоме. Нет безвыходных положений. Правда, сейчас практического подтверждения обнадеживающей аксиомы я пока не видел. «Закрыт главный вход», — сформулировал я задачу в самом общем виде. «Но, может быть, есть запасный?» «Течение», — сказал Титов. «Куда-то течение вело», — согласился Калабышев. «Ветер в пещере? Значит, есть выход. Течение — то же самое». В той же связке, но только мой скат стал задним, мы двинулись обратно. Сиденья, кресла и приборы в скатах перемещались вместе с внутренней сферой и могли принять любое положение. Мы просто перевернулись внутри скатов. Снова перед нами узости, снова расширение. Я не очень хорошо разбирался в этих выступах и провалах, но спелеолог Калабышев все узнавал. Думаю, что если бы не он, мы с Титовым застряли бы еще не один раз. Там, где ход расширялся, в пещерах оказывались какие-то узкие щели, углубления, которые можно было принять за ходы. Попадались и тупики. Течения, которое помогло бы ориентироваться, сейчас не было. Вот мы попали, наконец, в то место, где я нашел скат-1. мы сделали остановку. Титов включил светоискатель, и тонкий луч обежал рваное отверстие по контуру, выхватывая зубцы и выступы. Несколько зубцов Титов спилил ультразвуковой пилой. Потом осторожно повел двойку в отверстие. Первую кабину даже не царапнуло. Титов включил передний плавник и вытянул через горлышко мой скат. Мы очутились в довольно просторной полости, в недрах земли. Широкая, а главное высокая, она тянулась метров на 150. Не меньше часа мы потратили на тщательное ее обследование, пока не убедились, что выхода нет. «Но ведь течение входило сюда», — сказал Титов. «Для воды есть и выход», — возразил Калабышев. «Нет выхода для нас». «Посмотрим все дыры, через которые вода выходила», — предложил я. «Может быть, какую-нибудь удастся расширить?» «Конечно, течение помогло бы нам отыскать все дырочки в подземном сите. Но Калабышев не зря имел специальность спелеолога. В конце концов, он нашел под самым потолком узкую горизонтальную щель. Мы промерили ее ультразвуковыми локаторами. Она шла все время, сужаясь метров 30. О том, чтобы расширить эту глубокую трещину в толще пород, не могло быть и речи. Проскользнуть в нее не сумел бы человек даже в легком водолазном костюме. Словом, мы оказались закупоренными прочно и основательно с обоих концов подземного хода. «Самое скверное, — сказал Титов, — то, что нас не найдут, ведь вход завален». «Да, разумеется», — спокойно подтвердил Калабышев. «Нет главного признака – скалы в форме развернутой пасти». Упоминание о пасти змея вызвало в моем воображении вихрь картин. «А я видел змея», – сказал я, – «перед тем, как попал в эту дыру». Мы сидели сейчас друг к другу лицом. Титов и Калабышев повернули свою кабину. Получилось как бы маленькое совещание. Калабышев взглянул на меня чуть испытующе. Он хотел уяснить. Решил ли я вдруг разыгрывать товарищей в такой неподходящей обстановке? Или в моих словах заключался упрек ему? Ведь мы очутились здесь в конечном счете из-за его убежденности в существовании змея. Титов воспринял мои слова иначе. Он, видимо, решил, что я хочу приободрить их. Какая-то разрядка для нервов, отвлечение мыслей на короткое время были действительно необходимы. Он охотно включился в игру. «И здоровый он был», — произнес он, откидываясь в кресле и приготавливаясь слушать занятные байки. «Да метров 100», — сказал я, понимая, что получается, в общем-то, ужасно глупо. «Мне не верят». «И кто не верит? Те, кто, собственно, и разыскивали змея». «Ну, что это за змей?» — усмехнулся Титов. «Вот однажды...» «Должен вас предупредить», — вдруг вмешался Калабышев. «Что бы вы сейчас ни придумывали, вряд ли вам удастся превзойти очевидцев, чьи рассказы занимают особый, отдельный шкаф в моей коллекции. Собирая материалы о морском змее и сортируя их, я выделял самые несолидные свидетельства, самые бесшабашные истории, рассказанные пьяными матросами, в особый раздел под наименованием «Чистый бред». Меня разобрала досада». «Ты всю жизнь мечтал о встрече с морским змеем», — подумал я. «Ты единственный человек, который верил в его существование. Ты отправился специально на его поиски, и безрезультатно. И ты же высмеиваешь меня, единственного человека, который его видел». Но что я мог сделать? Мне оставалось подождать с рассказом о змее до более благоприятного момента. Но будет ли такой момент? Я посмотрел на узкое лицо Калабышева. Он сосредоточенно думал. Теперь я понял секрет его мужества. Он просто привык к опасным ситуациям. И все. Спелеологи тоже понимают, почем фунт лиха. Сейчас он находился в привычной для него обстановке и привычно обдумывал положение. «Есть какой-нибудь способ связаться с поверхностью?» – спросил Калабышев. «Или с глубоководными судами, которые, конечно же, рыщут сейчас по каньону». «Ультразвук не пробьет скалу», — сказал Титов. «Радиоволны не пройдут сквозь гору», — заявил я. «Там пласты металлических руд. Кроме того, у нас направленный луч. Мы поддерживаем связь, так сказать, в пределах прямой видимости. Нащупать корабль вслепую почти безнадежно. «Мы, спелеологи, пользуемся проволочной связью», — сказал Калабушев. «Под землей это надежнее». «Скат не для спелеологических исследований», — заметил я. «Но вы же отправились вглубь лабиринта», — возразил Калабушев. «Значит, должны были выбросить буй и сматывать с катушки кабель. Элементарное правило». Я не стал объяснять, что в тоннеле очутился нечаянно. Сейчас было не до того. «Значит, нужен провод», — рассуждал между тем Калабушев. «Кабельная связь. По крайней мере, до каньона». Он помолчал. «Выходит, нужно искать», — заключил он. «Ну что ж, за работу!» И деловым тоном добавил. «Я думаю, нам лучше расцепиться». «Где вы думаете искать кабель?» — оторопело спросил я. «Да здесь же! Где же ему еще быть?» Титов пристально посмотрел на Калабушева. «Вы думаете, что кто-то оставил его здесь?» «Никто, а что?» — возразил Калабушев. «Что же?» — спросил я. Калабушев не переставал меня удивлять. «Течение, конечно», — сказал Калабушев. И, увидев наши недоумевающие физиономии, добавил чуть нетерпеливо. «Куда же, по-вашему, девалась телевизионная камера, которая сфотографировала пасть змея?» Пасть проглотила ее. То есть течение втянуло ее в тот самый проход, где находимся мы. Камера в яйцевидном корпусе. Значит, течение может катить ее до тех пор, пока не встретится слишком высокий порог или слишком узкая щель. И то, и другое в этом зале. Следовательно, здесь ее нужно искать. Нет, что там ни говори, а спелеологи – толковые люди. Мы нашли камеру через полчаса. Я нащупал ее локатором. Металл отозвался пронзительным писком в наушниках. Едва я коснулся его невидимым лучом. От камеры тянулся тонкий трос. Но самое для нас важное – в каком месте он оборвался? По теории вероятностей, скорее на более длинном отрезке, чем на коротком. Тогда конец его должен выходить из-под земли. Теперь оставалось проверить теорию. Я присосал камеру плавником. Затем включил внутренние проводники, по которым в плавник передавались электрические заряды. Эти проводники я, в свою очередь, присоединил к антенне ската. У меня дрожали руки, но я старался не спешить. Внимательно глядя на стрелки, отрегулировал емкость. И вот он, решающий момент. Едва я произнес «говорят скат-1 и скат-2», перехожу на прием, как гул голосов, усиленных бортовой аппаратурой, ворвался в обе кабины. «Где вы? Слышим хорошо. Что с вами? Отвечайте, сообщите обстановку. Слушаем вас». На правах старшего в группе я коротко обрисовал наше положение. Постарался как можно точнее описать место, где должен находиться вход в коридор. Уж тут я показал, на что способен бывалый глубоководник. Я перечислил столько примет, что Калабушев буквально раскрыл рот. «Однако вы наблюдательны», — произнес он, взглянув на меня серьезно. Видимо, до сих пор он полагал, что я умею только управлять скатом. Возможно также, что мои шутки насчет морского змея подорвали авторитет глубоководников в его глазах. Вот тут-то я и решил поразить его окончательно. Описав во всех деталях подводную обстановку, я счел нужным предупредить спасателей о морском змее. Я доложил сухо, кратко, деловито, о внешнем виде и примерных размерах морского змея. При этом я скосил глаз на Калабушева. Лицо его выражало крайнее удивление. Титов же смотрел на меня просто как на сумасшедшего. Он столько плавал в глубинах Индийского океана, что верил в морского змея не больше, чем в змея Горыныча из детских сказок. Титова я понимал отлично, но тем большее удовольствие доставило мне изумление Калабушева. На борту искателя после моего сообщения наступила пауза. «Ладно, капитан», — сказал наконец Агапов. «Держитесь, сейчас вас вызволим». Он передал еще несколько деловых указаний, но о змее даже не упомянул. «Так», — сказал я сам себе, — «там тебе тоже не верят». На миг я ощутил положение Калабушева, который один на протяжении 20 лет верил в существование морского змея. А остальные, слушая его, только пожимали плечами. Вот что значит быть упрямцем. Упрямство Калабушева вызвало у меня уважение. «Хорошо», — решил я, — «тем сильнее будет эффект, когда я покажу снимки, зафиксированные в магнитной записи. В моих руках документальное доказательство». Я вдруг испугался, что, может быть, аппаратура записи не сработала, и я таки останусь в глазах Калабушева, Титова и всех людей величайшим лгуном на свете. Обуреваемый нетерпением, я тут же включил маленький контрольный экран для проверки качества записи и, приложив ладони к лицу, чтобы не мешал посторонний свет, прокрутил катушку. На экране возник в миниатюре каньон. А через несколько секунд в него вползло сверху длинное, извивающееся тело. Еще несколько кадров, и огромный морской змей с утолщением посередине туловища заплясал на фоне каньона. Я даже невольно отодвинулся. Настолько сильное впечатление производила картина. «Отлично!» – воскликнул я громко, выключив катушку. Я повеселел. А глядя на меня, повеселел и Титов. «А здорово ты их!» – подмигнул он мне. «Вот это розыгрыш! Я бы так не посмел!» Ему снова все стало ясно. Он был хороший товарищ. Мы услышали звуки работающего бура, которые хорошо передавались по воде. Затем что-то вроде серии слабых взрывов. И веселый голос в динамике произнес: «Ну, вылезайте из норы!» Сцепившись в двойку, мы направились к выходу. По дороге я не утерпел и спросил Калабушева, что он думает о змее, которого я видел. Он отвечал уклончиво и, между прочим, сообщил, что при длительном пребывании в пещерах у людей, впервые очутившихся в подземном мире, иногда возникают не то чтобы видения, а как бы картины в мозгу, которые в первый момент трудно отличить от действительности. Я возразил, что наблюдал змея до того, как очутился в подземном мире. Он же в своих осторожных выражениях заметил, что даже у него, излазившего самые дикие щели планеты, иногда во время пребывания под землей спутывается хронология впечатлений. «Ну ладно», — подумал я, — «осталось немного ждать». Когда мы со всеми мерами предосторожности потянулись к выходу, то увидели широкое рваное отверстие. Признаться, я вздохнул свободнее, когда мой скат очутился в глубоководных просторах океана. Нет, пещеры не для меня. От этого ощущения многих тонн земли над собой можно заболеть и галлюцинациями. С наслаждением я расправлял мышцы рук и ног. Точно гора давила меня там внутри своим весом. Мы расцепились и собрались всплывать на поверхность рядышком друг с другом. Метрах в 50 глубоководный краб, освободивший нас из плена, подсвечивал нам лучами своих прожекторов. Я в порядке, так сказать, праздничной иллюминации тоже включил полный свет. С удовольствием оглядывал я теснину каньона и окружающую местность. Оглянувшись назад, я вдруг увидел... Я трижды ущипнул себя, потом отвел глаза и посмотрел снова. Огромный, длинный змей, извиваясь, плыл прямо на меня. Может быть, его привлек свет? Отливающий серебристыми боками, он отчетливо был виден на фоне темной горы. «Змей!» — закричал я. «Змей!» Меня услышали и на скате один, и на крабе. Все прожекторы устремились в ту сторону, куда показывала моя рука. Света было брошено столько, что змей сразу же утонул в сияющем тумане. Но вот он повернулся и стал виден еще лучше, чем минуту назад. «Бросьте, капитан», — сказал недовольным тоном Агапов. «Это уже не остроумно». Титов покачал головой. Калабушев посмотрел на меня, как доктор на пациента. «С такими нервами нечего лезть в подземелье», — говорил его вид. Происходило что-то ужасное. Никто не видел змея, кроме меня. Я же различал его отлично, во всех деталях. Он плавно скользил вдоль склона горы и сейчас как-то особенно живо шевельнул хвостом. Я включил камеру. Надо думать, современная съемочная аппаратура не страдает галлюцинациями. Пока я возился со съемкой, Скат один приблизился ко мне вплотную и взял меня на буксир. После этого я получил приказание. Да, приказание. Передать управление скату один. А когда я это выполнил, дисциплина у глубоководников в крови, скат один потащил меня наверх. На борту искателя мне предложили переодеться, напоили горячим молоком и уложили в постель. Агапов минут через 10 навестил меня и внимательно выслушал рассказ о змее. Сказал, что просмотрит магнитную запись. «Отдохните», — сказал он. «Через час у нас будет совещание по первым итогам. Вы в состоянии принять участие?» «Конечно», — сказал я. «Никаким особым лишением не подвергался. Час покоя чисто формальный. Я могу идти сейчас на любую глубину». «Хорошо, хорошо». Я лежал и старался не думать о недавних происшествиях. Полагается давать полный отдых всему организму в час покоя. Поэтому я думал о разных пустяках. Незаметно я заснул. 4. Когда час спустя я вошел в кают-компанию, все были уже в сборе. Человек 15 столпились вокруг стола и рассматривали что-то, лежавшее на обыкновенной тарелке. Агапов держал в руке лупу. «Ага», — сказал он, увидев меня. «Что это?» — полюбопытствовал я. «Ваш змей», — сказал Агапов. Меня пропустили к столу. На тарелке лежала какая-то ниточка, что-то похожее на волос. Волос был изогнут в форме вопросительного знака. «Не узнаете?» — Агапов протянул мне лупу. Я поднес ее к волосу и узнал змея, серебрящиеся бока и вздутие посередине туловища. Хвост шевельнулся от качки, и мне показалось, что змей ожил. «Водоросль прилепилась к наружной сфере вашего ската», — сказал Агапов. Кто-то привел латинское название. Свободный конец колыхался от течения. Обернулся ко мне Титов. «Мельтешил у тебя перед глазами. Ну и перед объективом камеры, конечно. Проектировалась же эта бестия на дальний фон горы. Смещение масштабов». «Типичный случай», — разъяснил Калабушев. «В моей коллекции насчитывается 2 клятвенных, данных под присягой заявлений людей, которые стали жертвой такого же оптического обмана». Я стоял словно оглушенный. Типичный случай. Обыкновенный оптический обман. «Что ж, капитан», — сказал Агапов, открывая или продолжая совещание, «вы свое дело сделали. Задание разыскать скат-1 можно считать выполнено». «Конечно», — сказал я, «если не считать, что находка сделана против моей воли, что я способствовал, вероятно, обвалу у входа своими неосторожными действиями, и что если бы не находчивость Калабушева...» «Хватит!» — решительно перебил меня Агапов. «Только что мы слушали, как сокрушался ваш коллега Титов, который считает себя виновным в том, что скат-1 попал в ловушку. Разумеется, вы проанализируете ваши действия, и надо думать, в следующее погружение пойдете обогащенными опытом. Но не надо забывать», — добавил он, — «что и мы не сказали еще последнего слова в поисках. Мы облазили бы все норы, прослушали бы всю гору и распилили бы ее хоть пополам, чтобы извлечь вас за 2 недели, на которые рассчитаны аварийные запасы кислорода и продовольствия на борту скатов. То, что вы, капитан, исчезли в теле горы, мы определили по характеру обрыва связи с вами». «История», — покрутил головой Титов. «А что?» — обратился он к Калабушеву. «Вы по-прежнему верите в морского змея?» «А почему я должен не верить?» — спокойно возразил ускалицый спелеолог. «Прибавилось еще одно ложное свидетельство к сотням старых. Нет научного доказательства, но нет и научного опровержения». «Ну вы действительно упрямец». «Что собираетесь поделывать, капитан?» — обратился ко мне Агапов. «Мы тут собираемся предпринять одно...» «Знаете», — сказал я, — «мне бы давно пора в отпуск. Я все откладывал, но вот...» «Отлично!» — перебил меня Агапов. «Блестящая идея! Куда вы хотите?» «Вы говорили, что на Луне очень интересно», — спросил я Агапова. «Вы, кажется, были на обратной стороне». «Да, но там плохая связь с Землей. Порой по целым неделям...» «Отлично», — сказал я. «Меня вполне устраивает. Сейчас соберу свой походный чемоданчик, и если вы подкинете меня к ближайшему космодрому...» Я вовсе не хотел слушать, как вся планета будет смеяться надо мной. Конечно, никто не станет злорадствовать или хотя бы подтрунивать над бывалым капитаном-глубоководником, которому в силу чисто оптического обмана померещился морской змей в нашем просвещенном веке. Но ведь у людей есть чувство юмора. Я уж лучше пережду немного на обратной стороне Луны. А через неделю человечество наверняка будут занимать другие темы. Уже находясь на Луне, я узнал, что Калабушев нашел своего морского змея. 2 дня спустя они с Титовым совершили новый спуск в каньон и в соседней подводной пещере обнаружили целый выводок гигантских глубинных рептилоподобных существ. Им разрешили с соблюдением всех предосторожностей заход в пещеру и даже отлов парочки змеев с помощью специальных сетей. Остальных решили не трогать. Только оградили решетками все выходы из пещеры и наставили туда телекамеры, чтобы наблюдать чудовищ в естественной для них обстановке. Змеи оказались не такими уж и огромными, как тот, что померещился мне, но все же достигали 30 метров в длину. Достаточно, чтобы наводить ужас на матросов какого-нибудь утлого парусника. Плавали они, извиваясь, как пиявки. На спине выделялся зубчатый вырост, и подобия плавников выдавались около головы. Не то недоразвитая форма, не то, наоборот, рудиментарные остатки прежних органов. Самое удивительное, что у змея было действительно 3 глаза. Я узнал об этом из лунной газеты, которую забросили на обратную сторону планеты-спутника ракетной почтой. Газета посвятила событию 2 полосы пухлого номера, снабдив репортажи большущими фото. В общем, это и оказалось то событие, что отодвинуло в тень приключения некоего капитана-глубоководника. Я мог возвращаться к выполнению своих обязанностей. Нет, но все-таки каково, а?